Ну что ж, раз надо. Хватит, Жозефина, мне кажется, что этого вполне достаточно. Ничего не скажешь. Это действительно был очень большой гнев. Чрезвычайно большой. Погоди, погоди, я не кончила. Я еще в гневе, я чувствую его у себя в голове. Если я не выпущу еще немного гневных слов, я лопну. Здесь требуется применить немного суровости. Жозефина, пожалуйста, больше не надо. Она хлопает ресницами, принимает кроткий вид. Только одно. Совсем малюсенькое. Она показывает с помощью указательного и большого пальца, какое оно маленькое. Ладно, одно. И говори его совсем тихо. Окей, дад. Она наклоняется к Фатихе, потому что девочку зовут Фатиха. Прямо к ее уху округляет руку раковины и на всей скорости выдает уж не знаю какую ужасную непристойность арабского погонщика-верблюда. Та становится пунцовой, раздражается смехом и восклицает: «Вовсе не так! Ты опять ошиблась!» Фатиха замечает, что сказала слишком много, прикрывает рот рукой, но что сказано, того уже не вернуть. Здесь кузен решает, что настала пора ему вмешаться. «Значит, теперь ты даешь уроки языка шлюх и сводниц барышням из приличного общества. Тебя послали в лицей, чтобы ты стала ученой и обучилась хорошим французским манерам, чтобы тобой могла гордиться семья, а ты тем временем учишь француженок гадким словам, которые даже наши шлюхи не посмеют сказать в присутствии своего отца. Я должен был бы наказать тебя от имени твоего отца, моего дяди, здесь, перед всеми, за такое бесстыдство». Он горячится все больше и больше. «Я вмешиваюсь». «Ладно, не беспокойтесь. Это все ребячество. Я тоже, когда был маленький, но вы же были мальчиком. Девочка, говорящая на языке шлюх, потом сама становится шлюхой и бесчестит семью». Жозефина бесстрашно вмешивается, пытается перенести огонь на себя. «Прежде всего, неправда, что это язык шлюх. Это слова гнева. Когда шлюхи сердятся, они говорят те же самые слова, что и другие люди. Разве не ясно? Это не из-за невоспитанности. Такова природа. А природа у всех одна, каждый знает. Тот грязный тип, он мучил бедную, миленькую собачку, и из-за этого мы рассердились. Нормально, правда ведь? А кого ругают, в конце концов? Не того сукина сына, а нас». Это же несправедливо, черт побери. Бабушка Мими качает головой и восхищенно выносит свою оценку. Она здорово рассуждает, эта малышка. Это все правильно, что она сказала. Ну, право слово. И вот что я вам еще скажу. Я больше люблю тех, кто говорит прямо, что думает, чем сладкоречивых хитрецов, которые наносят нам удары из-под тишка. Как она все умеет объяснить, малышка? Надо ей учиться на адвоката. Я не хочу быть адвокатом. Я хочу содержать приют для несчастных животных, как вы. Но не такой грязный. У меня будет муж, чтобы зарабатывать деньги для этого. И на них я куплю много маленьких прелестных домиков для собак и кошек, где будет полно красивых подушек, на которых будут вышиты их имена, чтобы они не перепутали. А еще там будет центральное отопление, еще цветы и зелень вокруг, и большое поле, чтобы они могли бегать и тренироваться, и даже бассейн там будет, чтобы они могли охладиться в сильную жару. И там еще маленькая больничка со специальным врачом для животных. Как его называют, папа? Ветеринар. Да, ветеринар. очень опытный.